Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 21 марта 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Здравия тебе, Алексей. Доброго здравия всем. Доброго здравия, Алексей. Ведет эфир Алексей Щербаков, за чатом следит, как всегда, Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои вопросы и реплики вы можете задавать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Ну и сегодня мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «Как и кем из ничего был сотворен наш мир». Существуют совершенно различные теории сейчас в наше время, да, и этих теорий очень много, от происхождения нас, от дарвинской теории происхождения от обезьяны, до всяких научных теорий, где называется теория от первичного бульона до химической эволюции. Ну вот сегодня, дорогие слушатели и зрители, мы предлагаем вам с нами разбираться, поэтому не оставайтесь в стороне, пишите свои вопросы. А мы рассмотрим основы этих теорий. Это библейская, научная, ведическая, и постараемся хоть немного подойти к ответу на вопрос, который поставлен в нашей теме. Алексей? Ну да, более подробно по некоторым вопросам мы, конечно же, будем говорить на вебинаре, кто такой Бог или боги, откуда они появились, взялись, кто их создал и с какой целью. Вот такой вебинар задуман, и те, кто находится в группе семинара Алексея Орлова, те смогут в этом вебинаре участвовать. Ну а данная тема почему была затронута? Как-то вот мы в нескольких эфирах поднимали тему возникновения мира, ну и на семинарах тоже. И появились некоторые суждения от людей, которые явно находятся в религиозной какой-то такой направленности. И они привели примеры уважаемого академика от религий, от христианства, который вот сказал, вот многие те, кто себя считают учеными, либо там язычники, либо ведисты, они глубоко заблуждаются в том, что говорят, вот Бог создал что-то из чего-то. На самом деле, если внимательно просмотреть библейские писания, то в этом случае будет понятно, что Он создал из ничего. Но вот, к большому сожалению, тот вот этот уважаемый человек, специально сейчас не называю фамилии, он, видимо, не изучал ведической культуры, ведических писаний очень конкретно. Почему он так сказал, что вот другие все ошибаются? Дело в том, что если мы рассматриваем... Ну, давайте для начала посмотрим, какие существуют там направления, да? Вот, а потом дальше разовьем это все дело. Итак, существуют... несколько теорий, ну, самая такая, которая всех на слуху, это теория библейская, и вторая теория появления мира – это научная, так называемая. Еще множество альтернативных. И есть ведическая, юго-восточная. Так вот, согласно библейским источникам, период времени от сотворения мира Богом до Рождества Христова насчитывает от 3483 лет до 6984 лет. И вот здесь как раз Бог создал землю из ничего. Ну, еще раз, землю и все, что вокруг нее, если так точно уточнять. Это раз.

касаемо возникновения идеи, сути и цели возникновения нашего мира, откуда все пошло. Дело в том, что, еще раз говорю, вот эта и научная, и дарвиновская, и теософская теория рассматривает в отдельной части мироздания что-то. Не рассматривает существование параллельных миров, не рассматривает существование целой серии высших миров, куда физические тела могут воплощаться с разными качествами. Например, здесь у нас трехмерочка плюс время, четвертое измерение и разность текущего течения этого времени. А в следующем уровне, где физическое тело должно появиться с новыми качествами, с меньшим количеством животного начала, там уже больше измерений, и поэтому тела другие, и времен там больше, и означает, что и возможностей больше. Следующий шаг подразумевает увеличение возможностей, уменьшение признаков в теле животного начала и само тело другое, потому что измерений еще больше становится и пространственных, и временных. А чем ниже, тем трехмерочка ужесточается. Да, трехмерка там существует, но в нашем понимании трехмерки, такой, как мы ее трогаем, как мы ее чувствуем, для нас не существует. Для них, да, они тоже живут в трехмерном пространстве. И самое интересное, еще хочу сказать, что те, кто переходит на ступень выше, перерождаются в новых телах, они тоже себя будут ощущать в трехмерном пространстве. Для них это тоже будет трехмерное пространство. С нашей точки зрения, то пространство, например, 16-мерное, а для них они как будто в трехмерном пространстве живут. И то же самое. Еще выше на ступень поднимаемся, там, например, уже 64 измерения, ну, к примеру. А они себя ощущают как трехмерки. Так вот, мы для них будем не то чтобы как взгляд на какой-то монитор, а как будто листок бумажки, на котором что-то нарисовано. А те, кто еще ниже, для них это что-то вообще практически несуществующее. И если эти миры пересекаются каким-то образом, то ученые и уфологи говорят, НЛО появилось. Вот, к примеру, представьте себе предмет, который у нас, в нашем, для нас трехмерном мире, появляется из их, например, 16-мерного мира. Раз он здесь появился. Я его могу посмотреть как трехмерный. Потрогать его как трехмерный. Увидеть как трехмерный. Но он имеет больше измерений, и поэтому, если даже я с ним соприкасаюсь, я как будто бы сквозь него могу пройти. Либо я могу до него не дойти. Либо возникает что-то вокруг такое, что объяснить с трехмерки я не могу. А для них я, как нарисованный человек, перемещающийся до этого трехмерного предмета на плоскости. Вот стоит трехмерный предмет. И от него точка. Вот точку вот эту я еще могу почувствовать. А то, что выше точки, я вижу, потому что нет третьей оси. Вот внимательно переслушайте несколько раз то, что сказал, все непонятно. Не пытайтесь спорить сразу, попробуйте переслушать, потому что здесь сейчас, скорее всего, у большинства сработает эффект полного стакана. И возникнут сразу споры какие-то. Прежде чем спорить, еще раз послушайте, потому что, скорее всего, что-то не уловили. Ну ладно. Так вот. Откуда же, для чего появились вот эти самые параллельные миры, как восходящие, так и те, которые внизу? Об этом я рассказываю на семинаре «Родовая нить жить без страха», только в полном семинаре. Не в первом каком-то, не отдельно взятом, а в полном. И в вебинаре «Родовая нить жить без страха», где подробно рассказывается, с какой целью были созданы вообще все возможности, в которых, в частности, и наш уровень с нашей трехмерночкой. И параллельные пространства. И кто такие вот эти самые первого боги, которые создавали все это пространство, которые создавали всех вот этих самых ботов, как в цифровом, так и в физическом виде, почему разделено как раз вот наверх, на низ, где легче, где тяжелее, кто кому служит, какие задачи исполняет. И вот если это, опять же, еще раз говорю, теория в кавычках, вас заинтересовало, и вы ее изучите, то в этом случае вы поймете, что такое вот любое из проявлений вот этих теорий, которые здесь были рассмотрены. Библейская теория, теория фиг его знает, теория дарвинская, да, там научная и так далее. Вот в этом случае тогда все становится на свои места. Только в этом случае вы начинаете понимать, для чего вы пришли в этот мир, кто вы такой, и все остальные знания, все остальные информации, все остальные технологии становятся вашим помощником. Вы их начинаете применять. И тогда в этом случае вы выходите из-под животного страха, вы начинаете управлять своим телом, потому что включаете царя в голове, и для царя в голове, то есть для вас, для настоящего, жирной чертой подчеркиваю, потому что опять прибежал один товарищ, который, видимо, начитался умных книг теософских, и он говорит, ну, человек – это же не инструмент. Я говорю, человеческое тело – это инструмент. Инструмент для того, кто является первоисточником, кто создавал это физическое тело и подключал туда вот эту самую искру Божью, благодаря которой человек является человеком. И если не включить царя в голове, не пользуется родовой нитью, то тогда человек превращается в животное начало, в животное вот этого монстра. Вот, и он там доказывал, что я вот унижаю человека, говоря, что человеческое тело – это инструмент. Да человеческое тело на самом деле инструмент. Вопрос только кому. Он там, вот партии, вот там этот. Говорю, ну, естественно, если человек не задает себе вопрос, кто он такой, для чего он пришел, он все время будет в чьих-то руках инструментом, но не в руках себя самого. Поэтому первично всегда задать вопрос, кто я, и воспитать свое тело. Вот я тут сказал как-то, что за две недели сбросил больше 10 килограмм. Вот после того, как мне надоело, эти новогодние все праздники, я почувствовал, что уже рубаха там начинает трещать по швам. Да? Я понял, так, что-то не то. Ну, как-то везде приезжаю, везде меня кормят, кормят. Ну, что, я хрюшка какая-то, что ли? Что мне, ну, будешь, что ли, кормят? И я, поскольку сам даю то, что проверял в своей жизни, своему телу дал указание. Настроечку определенную. Сделать вот так. Тело стало выполнять. За две недели 10 килограмм слетело. Сейчас уже еще больше слетело. И по сравнению с тем, который был где-то к концу января около 100 килограмм, я сейчас вешу там 81 килограмм, к примеру. Вот чувствуете разницу, да? При этом без страдания, без каких-то там завихрений, без какого-то там гипноза, без каких-либо средств для похудения. Просто-напросто физическое тело получило указание так себя вести. А поскольку оно подчиняется высшему «я», поскольку оно подчиняется царю в голове, то оно послушно выполняет. Страха нет. Нет страха умереть, поэтому оно не пытается хватать что-то. Нет желания кусочничать, и оно не чувствует голода. Вот самое главное, физическое тело не чувствует голода. В течение всего дня оно живет нормально, и голода нет. И поэтому, еще раз говорю, если это интересно, я расскажу, как это все сделать. Но если вы не понимаете сути представления, или, опять же, иностранное слово, концепция, родовая не жить без страха, то в этом случае сделать что-то вот таким вот образом не получится. Вот мне вспоминается формула любви граф Калиостро, когда показывал Аннушке там, или, да, или Маше. Говорит, вот сейчас я, говорит, сердцу прикажу, чтобы оно остановилось. Раз там, и оно остановилось, да. Ну что, запускать или не запускать? Да, запускай. Вот, ну, конечно, это в виде шутки и много там что надуманного, но суть-то в том, что на самом деле физическое тело подчиняется, если оно понимает свое место. Если вы объяснили мозгу, биокомпьютеру, который управляет физическим телом, кто этот мозг, для чего он, какие задачи, что с ним будет и что вы можете сделать. И главное, не обманывать его. Но это, опять же, это семинар. Ну ладно, подводя итог первой нашей встречи, ну, вот что я скажу. Все концепции, которые мы встречаем, ну, которые я встречал, возможно, то, что я рассказываю, кто-то и знал раньше, возможно, где-то что-то, но просто я не встречался с этим, которые я встречал, это более правильно говорить, не объясняют происхождение всего, всей мирия. Они рассказывают только про появление либо Вселенной нашей, которая только часть миров Вселенной определенного уровня с параллельными Вселенными, и которая находится под другими мирами Вселенных и над другими мирами Вселенных. Или рассказывает про часть этой уже отдельно взятой Вселенной с нашим измерением, где находится наша галактика. Либо рассказывает о том, как вот в этой отдельно взятой галактике произошла вот какая-то ситуация, и появилась эта вот земля, и появилось что-то на этой земле, и так далее, и тому подобное, и в конце концов сотворение Бога избранного, так называемого народа. Хотя другие концепции ведические рассказывают о том, как до Бога избранного народа на этой земле, да и вообще во Вселенной, появились предки великомудрых богов и предков, ну, великомудрых богов. И вот это вот упрощение приводит нас к очень большой проблеме. Человек не принимает упрощенно, потому что человек – это целая вселенная. И упрощенное, то, что противоречит поконам мироздания, у него в голове не укладывается. И он включает в себя бунтарство. А когда бунтарство, то в этом случае он переходит опять же в животное начало. Ведь только животное, если его чем-то ограничивают, дает какие-то неудобные условия, начинает бунтовать, начинает там сетку рвать, подкопы делать и так далее. Вот человек, когда опускается, вернее, когда человека опускают до уровня животного, он соглашается с этим, у него внутри происходит бунт. И поэтому он начинает разрушать все, он превращается в тот самый монстр, о котором говорил раньше. А то, что я рассказываю, говорит о другом, что бороться-то не с чем, потому что это все было сделано тобою самим для того, чтобы ты создал свои аватары в этой параллельной плоскости мира вселенных, и чтобы получить то, что необходимо для того, чтобы решить задачу, которая за рамкой новой реальности, за рамкой новой реальности находится. Вот это вот более целостно. И тогда мы понимаем, что да, на самом деле мы не крутимся здесь, вот вокруг этой земли. Мы не находимся в какой-то локе. Мы не поднимаемся до уровня каких-то низких богов, которые вот в этой вот параллельной пласте параллельных миров для нашего, в нашей вот этой самой вселенной из миров находятся, да? А мы возвращаемся туда. Туда, где находятся архитекторы, где находятся те, кто создавал это все, то есть к себе самому. И тогда теория каких-то малых богов или малого бога, малого Господа, такого там бога, Яхве, там еще чего-то, она в смысле не нужна. Она ущербна с точки зрения цельного видения мира. Но, однако, я всегда говорю, что я никогда против религии не выступаю. Почему? Потому что здесь, на Земле, представлено множество проекций разных уровней, разных существ. И для кого-то божественная теория упрощенного виде, например, там, библейского формата, она очень понятна, очень проста. И для того, чтобы здесь не ломать дров, такая теория нужна. Есть биороботы. Не те, которые на китайском заводе делают, а те, которые рождаются в семьях. Но у них отключены человеческие какие-то параметры, они как биороботы живут. Они живут по установкам, они живут по морали и так далее. И для них, естественно, необходимо какое-то вот что-то, объединение, где есть конкретные уставы, уклады, делай так, делай вот так, вот, ну, как смерда, вот, по мере данной. Живут, вот это все хорошо. Поэтому как я могу против каких-то религий выступать? Против религии вообще глупо выступать, потому что если человеку она необходима, если ты разрушишь, куда человек пойдет? Ну, не достиг он другого уровня, не может он добраться до другого уровня. Куда он пойдет? Что он будет делать? Как он будет делать? Кто ему даст те меры? И получается, что человек превращается в раба, который находит себе хозяина, в любом случае он найдет себе хозяина и будет выполнять те задачи, которые конкретный хозяин дает ему. Так, друзья мои, в этом случае не проще ли иметь какие-то религии, которые подконтрольны, например, государственным каким-то структурам, которые вот этих всех вот людей, которые ищут себе приключения в виде хозяев, чтобы это хотя бы было управляемо с точки зрения государства, это вполне нормальная теория. Вот почему я никогда против религии не выступаю. Всему свой мир и время. А тот, кто перерастает, кто понимает мир, он сам из этой религии выходит. Зачем с ней бороться? Он выходит из религии на какой-то новый уровень уже взаимодействия. Смотрите, первый уровень – подчинения. Второй уровень – это взаимодействие в малом кругу. Третий уровень – это взаимодействие и управление. Четвертый – это понимание, живая веда. Вот люди второго уровня сейчас очень-очень в малом количестве здесь на Земле находятся. Люди третьего уровня – это вообще единицы. А я уж там про тех, кто живут, принимают. Вообще сейчас молчу и так далее. Вот, поэтому теория, которая рассматривает только какой-то пласт в миру вселенных и не рассматривать другие пласты, она подходит для большинства людей здесь живущих. Теория, которая укладывается с точки зрения сотворения мира, и Земля – это центр всего мира, и Солнце, Луна – там это движение вокруг Земли и так далее. Это и для еще большого количества людей, которые мыслить широко не могут. Для них это подходит, их это удерживает от каких-то проблем. Ну, хотя иногда начинают спорить друг с другом, и проблемы все равно появляются. Но это хотя бы проблемы разбитых носов. Дальше-то нету войны из-за этого. А там плоская Земля, либо шарообразная, кто движется вокруг чего, Вселенная вокруг Земли, либо Земля вокруг Солнца, Солнце ли там вокруг чего-то, или вообще ничего не движется. Мы в аквариуме с нарисованными, там, например, стеночками и преградами, которые не можем пройти, вид там холода, к примеру, да, и за нами наблюдает вопрос, кто наблюдает тогда, да, возникает. А где этот аквариум находится? А почему ничего никуда не скатывается? А где тогда притяжение, почему мы не отрываемся от этой земли? Ну, много вопросов. Я вообще сказал тем, кто себя называет плоскоземельщики в свое время, чтобы закончить разговоры на Народнославянском радио на эти темы, я сказал так: друзья, мы живем вверх компьютерных технологий. И есть куча программ, которые могут в 3D создать любую совершенно модель. Хоть двигателя, хоть какого-то там какой-то машины, даже биоробота или просто робота можно там в 3D представить и посмотреть, как он ходит. В том числе в этой 3D можно смоделировать плоскую землю, почему там не скатывается вода, что ограничивает, где она находится, на что опираются те, на кого она опирается, ну и так далее и тому подобное. Откуда берется гравитация, как вращается Земля, если она вращается ли Солнце, вращаются ли другие звезды, вращается ли Луна. А если вращаются, то надо тогда, чтобы сочеталось, что вот тут холодно, а вот тут жарко, потом меняется. Есть равноденствие, которое сейчас как раз происходит, когда мы с вами встречаемся в этом эфире. Есть солнцестояние, есть разные фазы Луны, есть ночь, есть день, ну и так далее и тому подобное. Вот если вы в одной модели это все покажете, вот реально все покажете, с учетом движения светил, с учетом движения сварожичей всех, а сварожичи – это и кометы, это и астероиды, и все остальные. Это такая несложная моделька на самом деле. Тогда мы с вами это возьмем, просто в живом эфире обсудим и рассмотрим. А до тех пор, пока мне такую модель никто не дал, никто не предъявил, разговоры про плоскую Землю на Народном славянском радио, пока я являюсь главным редактором, не будут. А те, кто приходит и начинают кричать: вы там дураки, уже давно доказано, что Земля плоская, а вы тут заставку себе включаете, где у вас крутится Земля, вот таких я баню сразу. Почему? Потому что никаких доказательств в 3D, а мы живем с вами в трехмерном пространстве, не было создано, которые полностью все объясняли. Это раз. Второе. Каких-то вот этих вот фейков мне присылать не надо, потому что сейчас огромное количество фейков делается. И тратить время на доказательства, прав ты, не прав, я не буду. Создайте модель, мы с вами конкретно поговорим. Модель шарообразной Земли все показывает. Все, вообще все показывает, все рассказывает. Мало того, она рассказывает и как Земля движется с другими землями вокруг Солнца, и как Солнце движется вокруг чего-то в нашей галактике, и как наша галактика движется вокруг чего-то, что в центре галактики, и как наша вся галактика движется вокруг чего-то, что находится в нашей части Вселенной, ну и так далее и тому подобное. Вот трехмерка, которая шарообразная, она все показывает, все рассказывает, вообще все. И куда можно полететь, куда нельзя полететь. А вот плоскоземельная теория, она собрана из отдельных кусков, и самое главное, когда ты пытаешься собрать вместе, то какой-то пазл выпадает. То не получается, чтобы была зима, то не получается, чтобы где-то ночь наступала, то не получается, почему здесь сейчас теплее, здесь холоднее, то не получается движение ветров, то не получается движение течений, то не получается там еще что-то. Вот что-то выпадает. Вот шарообразная теория, нравится кому-то, не нравится, из нее ничего не выпадает, вообще ничего. Она объясняет все. А вот плоскоземельная теория, 3D-модели я ни одной не видел, там постоянно выпадает. Так вот, друзья, для того, чтобы нам перестать спорить на эти темы, необходимо, чтобы вы просто прислали полноценно действующую модель, где бы было указано, как меняется зима на лето в разных местах, как меняется день на ночь, почему происходят затмения, лунные, солнечные, ну и так далее и тому подобное. Вот отдельные какие-то видеоролики о том, вот смотрите, там три солнца и так далее, для тех, кто не учился в школе, они такие вот ролики снимаются, да, и такими же распространяются. Кто в школе не учился, не знает, что такое преломление, что такое законы призмы и так далее, которые вот в небесах происходят, да, в пространстве, где присутствуют, например, там снежинки или что-то еще. С таким я спорить не буду, как и другие тоже вбросы, которые, ну, видно, люди либо не проходили физику в школе, либо прошли ее мимо. Так, Алексей, если есть какие-то уточнения, может, я что-то упустил, то ты мне сейчас задай для того, чтобы можно было перейти уже к обсуждению и разговору с нашими радиослушателями и зрителями. Да, есть у меня небольшое уточнение. Мы сейчас поговорили в целом, да, о мире. Вот у нас тема сегодня «Как и кем», да. Вот так как у тебя будет будущий полный вебинар, да, кто такой Бог или боги, откуда они появились, взялись, и кто их создал, и с какой целью, то вот, в принципе, я этот вопрос и хочу задать. Давай как-то вскользь немного пройдемся по этой теме, да, понимая, что полностью мы не сможем ответить. Вот у нас даже тут в чате Володя написал, что... Сейчас, секунду, потерял я... Так, написано же, что из света отраженного от Рамхи было сотворено более 100 вселенных. Вот такой вот написал он комментарий. Да, на самом деле никакого противоречия здесь нет. И свет – это не совсем то, что мы воспринимаем как свет, например, от лампочки, либо от свечки, либо от солнца. Имеется в виду другой свет. И там сказано, и чем дальше отделялось, там, то уплотнения происходили и так далее. То есть никакого нарушения этой теории нет. Другое дело, что там называется вселенными. В своих семинарах я подробно и в вебинарах, и вообще встречах подробно рассказываю по полочкам, какие есть уровни, почему сейчас мы вот такие, почему здесь вот больше вот этого, и что произойдет при переходе сущностей и создание новых тел сущностями на новых уровнях. Вот как раз эти вот уже больше разрядности так называемой, больше измерений и какие-нибудь тела, и что дальше будет происходить, какая ответственность еще будет налагаться. От себя скажу, что мы находимся сейчас не на очень высоком уровне. Вот с точки зрения всех возможных переходов мы даже еще до экватора не дошли. Вот если представить себе некий круг, вот провести экватор, то мы находимся примерно через одну ступеньку от экватора. Через одну ступеньку от экватора. И поэтому здесь нам разрешено делать всякие глупости, поэтому здесь мы можем друг друга там даже поубивать, и все равно будет заново восстановление. Мы можем даже взорвать эту землю нашу, и все равно через какое-то время произойдет восстановление, и здесь опять все будет запущено. Однако это не говорит о том, что ее надо взрывать. Это не говорит о том, что надо друг друга убивать. Я сразу отвечаю на вопрос тем людям, которые цепляются за слова и говорят: «А, ты, Алексей, сказал, что теперь можно друг друга убивать». Нет. Я сказал, что можно убивать, даже если убьете. Но одно дело можно, а другое дело нужно. Так вот, то, о чем рассказывают староверы, и что в ведической культуре присутствует, и о чем рассказываю я, это никак, во-первых, между собой не является спорным между собой, никак не противодействует друг другу. И человек понимает, тот, который понял, кто он, да, и для чего он понимает, что будет дальше после того, как это физическое тело он оставит в покое, когда этот скафандр придет в негодность, когда он отцепится своим сознанием через родовую нить этого скафандра, когда то, что называется, придет смерть физическому телу. Так вот, дальше происходит суд сначала совести, потом второй суд предков, и потом уже суд распределения богов. Самый легкий – это суд богов. И он проходит не вокруг нашей Земли, в пространстве, не в пространстве нашей галактики, и не в пространстве межгалактическом каком-то, и не в пространстве нашей Вселенной, и даже не в пространстве вот этой самой параллели миров Вселенных. Он происходит на другом уровне, который с плотским, в нашем представлении, никак не связано. Но там, где есть свои тела у нас настоящих, когда мы там являемся богами. И самый страшный суд, это первый самый отчет, сочинение на свободную тему перед самим собой, это суд совести. Что я сделал? Как я воспитал это тело? Как оно мне служило? Второй – это уже родовой суд предков. Что сделано для рода, для улучшения, для получения того, что нужно было получить? Задание выполнено или нет? И только потом уже распределение, когда ну, сам себе ставишь оценку, предки ставят оценку, готов, не готов, идем дальше. Либо еще разок мотануться, создать аватарчик вот в этом пространстве и мотануться здесь еще разок кругаля дать, либо через инкарнацию, либо реинкарнацию. Это не иностранные слова, это наши слова, которые позаимствованными оказались в юго-восточном направлении и оттуда заново к нам якобы и вернулись. Вот. Либо идти дальше. Но без первого суда, когда человек говорит, сущность высшая говорит, я готов либо не готов, тело было воспитано, не воспитано, служило, не служило, выполнил, не выполнил, второй суд не дает никакой оценки. Тем более третий никуда не назначает. А упрощенные теории, в том числе библейская, говорит, что есть только один страшный суд, который очень надо подождать. И где находятся вот эти сущности, вот эти самые человеки-души человеков, непонятно. А ведь страшный суд, когда он будет, когда он не будет. А сколько уже миллиардов человек умерло? А теперь представьте, говорится, что самое ценное – это душа. Но ведь никто же не против той теории библейской, что самое ценное – это душа. Ибо если бы она была вообще без, не имела никакой цены, была как это листик, да, который оторвался от дерева под ногами, там валяется, на который можно ступить, то тогда бы за ним те, кого называют слугами дьявола, они бы не охотились. Но они что-то за душами охотятся. Получая самое ценное. Так вот, если это самое ценное находится непонятно где, непонятное количество времени, и производится новое количество вот этих самых душ, их же надо заново производить. Эти же заняты. Вернее, как они не заняты, но они не используются. Они не в раю, не в аду, не на земле, не в телах. Где-то, да? Вопрос, где? А новый производится. И теперь представьте, когда вот будет страшный суд, все, которых закапывали, и те, которые имеют отношение к библейскому направлению, они все воскреснут, восстанут для того, чтобы этот страшный суд пройти. Вы себе можете представить, каково здесь будет, если вот так вот следовать этой теории библейской, так вот просто задумайтесь, каково здесь будет, когда все, кто умер, восстанут из своих могил и из праха заново приобретут свои тела, для того, чтобы пройти страшный суд. Друзья мои, я тут как-то задался этим вопросом, сколько вообще человеков здесь было. И получается, что если воскреснут все для того, чтобы пройти страшный суд, стоять они будут очень-очень плотненько друг к другу и в несколько рядов вертикально вверх, на головах друг у друга. Там около 10, что ли, рядов у меня получилось. Представляете, вся суша будет заполнена человеками. Вся. И пустыни, и горы вся. И вот так вот они друг на друге будут стоять там до 10 уровней. Вот. В ожидании страшного так суда. Поэтому эта теория, если так внимательно разобраться по страшному суду, она совершенно несостоятельна с точки зрения обхождения с душами и с точки зрения создания новых душ. Это же самое дорогое, и, значит, дорого обходится. И с точки зрения цели появления здесь, и с точки зрения вот этого самого воскрешения перед страшным судом, нахождения, ну, много-много чего. Но и самый-самый главный вопрос возникает. Если мы говорим не о каком-то Господе, который взял за основу кусочек земли другими богами созданный, и Аллахим, да, другими богами созданы, и стал использовать вот этот кусочек земли, но земля была пустынна в его владении, и он ее насаждал деревьями, которые существовали за пределами этого владения, огороженного на востоке от Эдема. Но некому было ухаживать ни за землей, ни за этими растениями. И тогда он из праха земного создал. Да? Так вот, если мы рассматриваем не вот этого, который ничего не умеет, а только захватывает и только создает что-то для себя, чтобы конкурировать с кем-то, и чтобы про него говорили, он крутой, а про настоящих богов, которые все могут из ничего создать, из ничего что-то построить, то для них захоронение вот этого праха, вот этих костей совершенно не нужно. Представьте, они из ничего вселенную создали. Вселенную. Где человек даже не пылинка, не песчинка. Вообще, ну, для вселенной человек как такового не существует. Это все равно, что мы смотрим на, чтобы вы поняли, на микробов самый-самый мощный микроскоп, и на спине микроба находим еще молекулу какую-то, и в это, внутрь этой молекулы погружаемся, и доходим до атома, и еще дальше погружаемся, и где-то там на электроне, который мотается вокруг ядра, находим что-то, где тоже что-то такое есть, вся структура, и только после этого в этой структуре мы находим галактику, находим Солнечную систему в одном из рукавов, находим Землю и находим человека. Вот столько необходимо сделать увеличений нам сейчас, чтобы дойти до того уровня, для которого, на котором примерно в таких же пропорциях мы являемся для Вселенной. Так вот, может ли быть тот Господь, который ходил между деревьями в своем саду, который для себя он и создал, засадил деревьями, который не знал, что произошло так называемое грехопадение, который не знал, что Каин убил Авеля, который много чего не знал и все время всем мстит и проклинает землю. Вопрос, ну я свое творение стал проклинать? Да никогда бы не стал. Но это говорю не для тех, кто не способен мыслить, я говорю не для тех, кто находится в догмах, я говорю для тех, у кого был вопрос, а почему так? Но для тех, кто был вопрос, для чего так, вот эти ответы даны. Вот. Поэтому, еще раз, обитель богов – это не на Олимпе, это не на облачке, это не в какой-то локе в нашем пространстве, это не на какой-то там звезде и части Вселенной. Обитель настоящих богов, которые все создавали, намного выше. И для них не проблема, если нужно устроить страшный суд, хотя зачем, я это не понимаю. Но с точки зрения библейской, да, понятно, потому что там нет дальше ничего. Там только либо рай, либо ад, развития никакого нет. Ну и попробуйте прожить бесконечно долго в месте, которое вы уже изучили. Ну, может быть, полгода протянете. А если бесконечно долго там жить, да с ума сойдете. Это как это в камере с белыми потолками, с белыми стенами, с белым полом, в белых тапочках, в белых одеждах жить, да? Ну, хоть что-нибудь дайте другое, да, я здесь уже все изведал. Так вот, с точки зрения вот этих вот богов настоящих, которые все создавали, не нужно никакого устраивать страшного суда, потому что человек, тот, который является высшей сущностью, сам проводит суд совести, потом свои результаты передает на суд предков, и потом дальше, пройдя этот суд, переводит в суд богов. Для тех, кто это не понимает, ну, пожалуйста, вот я не против религии. Благодарю, Алексей. И перед тем, как мы перейдем ко второй части, я еще маленькое уточнение спрошу. Вот в течение жизни в этом мире, да, в этом пространстве, в этом теле, человек может повысить свои энергоны или свои, ну вот, мерности, да, то есть если он, допустим, присутствует в трех мерностях, то он может повысить в течение жизни или только при переходе он может повышать после вот этих трех судов? Энергоновая система хорошо была описана староверами, и в Асгардском училище она хорошо была разложена. Исходя из этого, при жизни энергоновую систему нарушить, конечно же, можно что-то там вложить, но изменить ее практически невозможно. Да и смысл, зачем изменять? Если многие сейчас говорят, вот переход, и мы сейчас переходим в пятое измерение. Тогда, друзья, сразу скажу, если появляется в нашем пространстве еще одно измерение, физические тела сразу же уничтожаются. Вот эти. Почему? Потому что они были заточены под конкретное количество измерений и под определенное течение времени. Поэтому, если вы хотите вникать в теорию изменения квантового там, скачка, квантового изменения и так далее, то, уверяю вас, как только наступит смена измерений, вы сразу же умрете. Сразу же физические тела умрут. Они не смогут жить еще с одним измерением. Туда можно войти через меру, уход из этой жизни и вселение в новых телах через создание либо инкарнацию уже в тела, которые там есть. Вот. С точки зрения повышения своих уровней. Да, никакие запреты на повышение уровней не стоят. Человек во время своей жизни может поднимать свой уровень развития точно так же, как маленький ребенок изучает этот мир и набирается опыта. Он сначала глупенький, в него образы входят. Потом он глупенький, начинает что-то писать, читать, когда у него зубки меняются. Потом он становится уже умным. И до 18 лет он должен стать умным. После этого он становится уже разумным. После этого он становится уже ведущим, ну и так далее. Так вот, то же самое с любым человеком происходит. Мы постоянно что-то изучаем, мы постоянно с чем-то сталкиваемся. Мы можем опыт брать, можем опыт не брать, можем его применять, можем не применять. Что касается славяно-русской варновости, тоже никаких запретов нет. Перейти из одной варны в другую можно. Вопрос только, когда, через какое время. Есть ли для этого предрасположенность, есть ли для этого какие-то предпосылки, задачи. И мало того, скажу, в отличие от индуистской варновой кастовой системы, кастоварновой системы в Индии, кастоварновой системы, славяно-русской варновости, все немножечко попроще. Есть отдельно каста, есть отдельно варны. Касты – это отдельные профсоюзы всего лишь навсего, в которые можете войти, можете выйти. Это объединение умельцев каких-то. А варны – это то, что у человека есть по его жизни. Какие-то качества, какие-то предназначения. Вот это вот варна. Но в отличие от индуистского направления, у нас есть варна предназначения. А в индуистском только одна варна. А у нас варна предназначения, в которой тебе необходимо, до которой тебе необходимо добраться для того, чтобы в полной мере служить себе, своему роду, обществу, миру и так далее. Есть варна прохождения, которая связана с тем, когда ты должен что пройти, какой-то опыт получить, варна нахождения, где ты сейчас находишься. Вот. И естественно, что варна прохождения, нахождения могут меняться до тех пор, пока ты в варну предназначения не попал. Когда все три элемента вместе возникают, вместе складываются, то это означает, то, что человек достиг определенного уровня развития, и он теперь может служить кому? Себе, своей семье, обществу, миру, ну, естественно, роду, и выполнять уже те задачи, которые поставлены свыше. Для этого была подготовительная работа, для этого было развитие человека. Но опять же, сейчас спрашивают, а что вот, если человек предназначение варна достиг, дальше нет возможности? Я говорю, есть обязательно. Почему? 144 лета наступает, и начинается новый круг жизни. Круг жизни 144 лета в полный. Вот, и после этого тогда человек может, если такая есть необходимость, предпосылка, переходить в следующий уровень, в следующую варновую систему своего уровня, своего вида. Потому что накоплен опыт, накоплено знание, накоплено понимание, ощущение и прочее. И теперь он по-другому уже может посмотреть на себя, другие задачи при жизни в этом теле, на этой земле. Да, без проблем, пожалуйста. Но наступает момент, когда, если, например, человек был в четвертой варне по своему рождению, то, конечно же, дойдя до служения и проживя какое-то время, отдав кому-то что-то, он может уже выходить из этой игры в этом пространстве, пройти чистилище, а слово «чистить», то есть баньку, потом пройти суд совести, суд предков, суд богов, распределение на новый уровень, в новые измерения с новыми телами, с новыми задачами. Вот это все у нас существует. Ну и опять же, исходя из этого, какая варновость, столько возможностей и создания виртуальных пространств, проживания виртуальности. Если в первой варне человек, как правило, привязан к физическому телу и дается минимальное количество виртуальных пространств, которыми он может распоряжаться, в которые он может что-то вселять ненадолго, как правило. В полной жизни в виртуальном пространстве человек, находясь в первой армии, не существует. А вот тот, кто уже повыше, тот, кто уже в четвертом, например, в армии, у того, наоборот, мало привязки к физическому и очень много виртуальности. И, ну, это об этом я рассказываю на семинарах. Да, благодарю, Алексей. Напомню нашим слушателям и зрителям, что более полно раскроется тема на вебинаре «Кто такой Бог или Боги?», откуда они появились, взялись, кто их создал, с какой целью. Вся информация, где найти, как записаться, как прийти, есть на нашем сайте slavradio.org и в наших соцсетях, в ВК. Я думаю, что это будет не проблема найти. Все также ссылочки есть под нашими всеми эфирами и видео. А мы сейчас переходим ко второй части. Вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. И ответим на них с радостью. Вы слушаете Народное славянское радио. Разговор. Глотнули чайку, выдохнули и продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира «Как и кем из ничего был сотворен наш мир». За время обсуждения набрались вопросы и реплики, и первый вопрос задает Татьяна. Всем здравия. А душа когда покинет физическое тело? Мы все вспомним и будем видеть и знать? Более подробно я рассказываю на семинаре «Родовая нить жить без страха и управление судьбой», второй семинар об этом. И там, да, конкретно, прям со всеми выкладками рассказывается, что есть душа, что есть дух. Что есть Святой Дух, что такое страх Божий, что такое боязнь или страх земной, что такое вера и так далее и тому подобное. На самом деле никогда вы ничего не забудете, и все, и после смерти этой, то есть после меры этой, ваша высшая сущность не просто будет знать, она сейчас уже все знает, но еще и будет хранить, как и хранятся все знания, вся информация, которая была в других измерениях, в других пространствах, на других уровнях, в других мирах вселенных, которые вы могли проходить. А может быть, и не проходили. Мало того, там есть свой интернет, где между хранилищами происходит обмен, где единый сервер обрабатывает информацию и вырабатывает необходимые какие-то там нам качества, свойства, необходимые знания складываются в копилочку для того, чтобы решить очень важную задачу, ради которой были созданы все вот эти виртуальные пространства и единое объединяющее пространство в виде сервера, которым управляет очень-очень великий, ну, скажем так, человек, который для нас является первым богом или кто там еще. Потому что сейчас это слово «бог» можно по-разному воспринимать и говорить. Так что вот такие дела. Дмитрий Иванов. Был ли Иисус? И слова его через 20 веков искажены на 100% в угоду дельцам? Дмитрий, слова любого, кто хорошо известен в этом мире, либо распиарен, всегда подстраиваются под конъюнктуру. Под конъюнктуру, в первую очередь, дельцов. Был ли Иисус или нет? Те, кого называют Иисусом, это собирательный образ. К иудеям было множество посланцев, как и к другим народам было множество посланцев в трудные времена, которые давали новые какие-то уклады бытия, призывали к чему-то, в том числе и к славяно-русам, и к славяно-ариям приходили тоже разные посланцы и рождались внутри. Так что Иисус – это собирательный образ, который в себя включил и рожденных в иудейских племенах, народах 12 колен дома, так называемого Израилева, и тех, кто приходил в том числе и из разных мест, в том числе и с Руси-матушки, для того, чтобы приносить что-то дополнять что-то, призывать к чему-то, рассказывать о чем-то и так далее и тому подобное. А что извращены, я сказал, да, извращаются любые хорошие знания и учения для того, чтобы дельцы могли на этом заработать кучу-кучу бабла. Посмотрите на современные праздники, которые выходят из очень хороших посылов, и заканчиваются они чем? Призывом: идите покупайте, и чем больше, тем лучше. Вера Черепанова, есть ли сущности, которых мы не видим, или кто-то видит? Сущностей огромное количество. Сущности есть божественные, части сущего, которые являются теми самыми богами, коих мы сейчас речем либо своим высшим «я», либо нашими предками. А есть сущности малого разлива, малого производства для конкретных уровней. Есть еще меньшие, которые для конкретных вселенных, миров вселенных, для конкретной вселенной. Есть сущности еще меньше, еще меньше, еще меньше и так далее. Своя иерархия сущностей существует. Причем есть и параллельные направления. Есть сущности служебные, есть сущности хранители, есть сущности, те, которые, например, там, как паразитарные рассматриваются. Хотя, что такое паразитарная сущность? Если вы как проявление божественной искры позволяете себе неправедный, неуправляемый гнев, то в этом случае тогда вы расточаете божественное и уничтожаете себя. И вот эти так называемые паразитарные сущности притягиваются к вам. Притягиваются к вам для того, чтобы остановить ваше беспределье, уход от божественного. Они отсасывают из вас так называемую энергию, вы просто обмякаете и перестаете тратить божественное на всякую глупость. Поэтому всякие вот эти лярвочки и прочее, прочее, прочее, это все лишь как пиявки, которые притягиваются на ваше возмущение или, как сейчас говорят, на ваши вибрации и успокаивают вас. Но если вы никак не успокоитесь, то в этом случае тогда вы переходите в формат батарейки. Об этом я тоже на семинарах рассказываю, что такое батарейка. И уже этой батарейкой начинает распоряжаться, как и батарейкой должен распоряжаться все, кому не лень, в том числе и чумазенькие, красноглазенькие, с хвостиками, с рожками. Так что есть такое дело. А видит, не видит? Да, конечно, видит. Было время, я занимался этим всем. И вот если вы представляете себе фильм «Ночной дозор», когда он там фонариком ходил, светил и видел вот эти все воронки там, что-то еще. Вот я видел до всякого фонарика это в большом количестве. И ко мне приходили разные люди, разные сущности пообщаться. Но, знаете, это быстро надоедает. И просто закрываешь это все дело, потому что это пройденный этап. Заниматься экзорцизмом там, или чем-то еще, ну, это не мое. Хотя, да, я позанимался этими вопросами. Ну, пройти надо было уроки, ну, прошел и прошел. И теперь, когда кто-то куда обращается, говорю: нет, ребятушки, я этим заниматься не буду. Не потому, что я боюсь, не потому, что у меня нет прав, не потому, что я это не знаю, а потому, что я понял для себя, когда проходил эти уроки, очень простую закономерность. И если человек сам через силу воли, через осознание, через понимание, кто он, не избавился от глупостей, то в этом случае, сколько из него сущности не убирай, новые сущности опять заново появятся, и появятся, скорее всего, еще большего размера. Ибо святое место пусто не бывает, а человек – это святое место, если это настоящий человек, это искра Божья. Поэтому свинюшку можно сколько угодно отмывать, но если свинья по своей сути остается свиньей, она обязательно найдет грязь. И поэтому все ваши труды идут на смарку. В конечном итоге свинья все равно остается грязная. Поэтому я принял решение, на мой взгляд, очень разумное и правильное, людям доносить информацию, чтобы человеки становились человеками, чтобы люди выходили из-под животного начала и становились хозяевами своей жизни, хозяевами земли, а не чистить людей. Ибо чистка людей приводит к страшным последствиям для каждого из человека. Поэтому я это дело все закрыл, и теперь живу как нормальный человек, и не вижу вот этого всего, что происходит. И до этого видел очень-очень страшное, неприятное явление на тех планах. Валерия Хабарова. Какова роль Великого Белого Братства для эволюции человечества? Валерия, так все зависит от того, кого вы называете Белым Братством. Себя Белым Братством, как и богами, называют все, кому не лень. Я знаю, вот это вариантов белых братств огромное количество. Поэтому кто-то просто себя называет Гагарином, чтобы называться Гагарином. Даже пишет себе там СССР, одевает кастрюлю, пишет тоже СССР, строит из картонок летучий какой-нибудь там летающий корабль. Вот. А кто-то является Гагарином. Ну, по делам смотрите. Но все, что здесь происходит, по сути дела, это все необходимо для чьей-то эволюции. Вообще все, что происходит. Для эволюции человека, эволюции семьи, общества, мира, всего-всего человечества. Может быть, даже Вселенной всей, нашего уровня параллельности в мире Вселенной. Так что я не знаю, про какое белое братство вы говорите. Раз не знаю, что они об этом говорить. Александр Федотов, в начале был звук или слово? Александр, изначально была мысль, изначально была цель. Изначально был проект, расчет. А потом уже было все остальное, в том числе и звук, в том числе и слово. Слово происходит, слово «словить». И если оно в пустоту произносится, оно словом ни для кого не является. Его словить кто будет славливать? Пустота не славливает. А мысль, даже не произнесенная, улавливается. Мыслить можно параллельными вселенными, передавать информацию куда угодно, хоть вниз, хоть вверх, хоть направо, хоть налево, вперед, назад. Но слово, оно только действует в воздушном пространстве, дальше гаснет. Звук также. Поэтому звучание созданного было изначально. А слово, просто перевод не совсем правильный, когда нам библейскую концепцию дают. Сначала была мысль, а потом уже слово. Ольга Бравко, добрый вечер всем. Наше высшее «Я» и мы, боги, это одинаково? То есть общаться с собой истинным значит жить по божественному кону? Благодарю. Если человек настоящий, то он является не просто проекцией чего-либо, не просто созданным биомеханизмом здесь на Земле, либо рожденным здесь на Земле. Настоящий человек – тот, который имеет родовую нить, постоянную связь с самим собой, своей высшей сущностью, своим высшим «я», то есть с Богом. Он сам является Бог. Просто в физическом теле для нас много что закрыто. И мы часто себя отделяем от божественного уровня. Мы себя не чувствуем богами. Ну и на самом деле иногда это даже и хорошо. Почему? Если бы мы себя чувствовали богами, то попытались бы творить что-то такое, что не нужно творить. Человек для того и создан в человеческом теле, чтобы прожить то и так, как это необходимо для решения тех задач, которые существуют в старой реальности. Вот из-за этих проблем-то здесь создано вот это все со всеми параллельными мирами, со всеми центрами управления, со всем, что есть. И поэтому, если мы сюда пришли в физических телах, даже будучи там богами, являемся аватарами Бога, то у нас нет тех возможностей, которые есть у вездесущего, нашего, настоящего, той сущности высшей, которой мы являемся, или сущностями, которой мы являемся. Иначе тогда бы мы сюда приходили не в этих телах, а в других телах. Ну, подумайте сами. Что же мы такие тупые, что создали себя ограниченными, но при этом, чтобы мы завидовали тем, кто не ограничены? Нет, мы создали ограниченные тела для того, чтобы пройти какой-то здесь эксперимент, чтобы здесь что-то сделать, чтобы перейти, может быть, на другой уровень и что-то там порешать, чтобы здесь отработать те схемы, которые нужно отработать, а не просто пожить, вобраться и так далее. Поэтому высшее «Я» и Бог, да, это одно и то же, по большому счету. И когда вы общаетесь с собой истинно, то есть с высшим «Я», ну, вы общаетесь тогда с Богом. Вопрос, кто общается? Вы вот говорите, я общаюсь, а вы это кто? Вы это кто? И как вы общаетесь с собой самим? Глядя в зеркало? Либо тогда вы оторваны от этого высшего «я» и общаетесь с какой-то сущностью, которая где-то на стороне находится, которая вами не является. Вот это вот надо вам понять и разобраться, кто же вы на самом деле. И тогда много из подобных вопросов пойдет само собой. Но опять же, на семинарах я подробно рассказываю, просто надо там внимательно слушать и вникать. Есть люди, которые приходят для того, чтобы послушать дяденьку. При такой бородатый, веселый дяденька, который... А наш семинар весело проходит. Там 6 часов пролетает, как одна минута. Люди там, ух ты, а как быстро закончилось. 6 часов, даже 8 было, ух ты. Вот. Но есть такие, кто приходит именно на дяденьку посмотреть. А есть те, которые приходят получить какие-то новые знания. А есть те, которые пришли для того, чтобы получить то, что... Вернее, даже не получить, а раскрыть то, что у них находится, проработав то, что необходимо. Вот, вот эти вот, которые приходят, чтобы проработать и получить, они выносят в полной мере все и дальше двигаются. Те, которые же пришли как на концерт, ну что ж, ну послушали, тоже хорошо развлеклись. Те, которые знания хотят получить, они, значит, конкурируют сами с собой. Либо они тогда выкидывают прежние знания, а это очень опасно, это очень нехорошо. Ну как же так, я дурак, что ли, был? Чего же все время собирал-то ненужные знания? И вот это вот животное начало давит, гордыня давит. Либо выкинуть и стать сектантом с новыми знаниями. Сектантом там, секта Алексея Орлова, к примеру, там, да? Сектанта, секта унитазов. Ну, почему бы нет? Мне что-то как-то объявили, что вот, оказывается, я создаю секту унитазов. Мне так это было смешно. Интересно, после выхода одной из передач, где я говорю, ну, самый простой способ раскрыть все свои каналы, побыть наедине и честно с самим собой, знаете где? Ну, в туалете. Почему? Потому что все каналы раскрыты, вы сами себя не обманете, больше, чем не выложите из себя, и больше, чем нужно, не вдохнете, да? Вот, поэтому... Это самое-самое чистое такое место и самое честное место, где все раскрыто и все по, так, как есть. Ничего придумывать не надо. И сразу же появился такой комментарий. Ага, Алексей создает секту унитазов. Ну, вот такие есть люди. Вот. Идем дальше. Идем дальше. Вера Черепанова. Захоронение тела или кремация? Здесь надо рассматривать с разных точек зрения для того, чтобы дать ответ, который вас бы удовлетворил. Давайте вместе с вами подумаем. Для вас истинного косточки вообще никакого смысла не имеют. Вот здесь, который остается в прах. Потому что другие измерения у вас там. Потому что другое тело у вас там. Потому что другие мысли. Вы мыслите намного шире, чем мыслили эти косточки, когда они были основой физического тела, в котором находился мозг, который что-то там думал, да? Вот, поэтому, если даже будет захоронение, то ничего страшного не произойдет. Однако, кодирование несколько ускоряет процесс отделения от физического тела, высвобождения живатом, высвобождения этих программ, которые быстренько расселяются по пространствам. Живатом – это маленькие микропрограммы, которые могут внедряться в различные живые существа, но при этом оставляют ваш код на себе. И тогда более быстро, без каких-то проблемочек, можно создать новые физические тела. Вот почему отрыв от этой жизни, разъединение живатом и распространение программ по всем вселенным происходит быстрее при так называемой кремации, либо кодировании, нежели чем при разложении трупа, либо, там, как есть в Тибете, в других там, народов, мертвецов относят куда-нибудь там в пустынь, либо в горы, их стервятники, животные раздирают и ускоряют тем самым разложение физического тела и так далее. У нас принято было огнем это все дело завершать, потому что захоронение, хрон. На что хоронить-то? Захоронение появилось, вот именно слово хранить, появилось только при внедрении в христианство, до определенного момента этого не было, вот этой самой идеологии о том, что будет страшный суд, и нужно будет воскреснуть из праха земного, и Бог вот из праха земного всех создаст. Но уже сказал, что для Всевышнего, для всемогущего, вездесущего, всезнающего создать заново Вселенную не проблема вообще. Чего ж там говорить о каких-то там телах. И не нужны никакие там прахи, косточки, волоски или что-то еще. Вот эта привязка к мощам, это вообще что-то страшное. Вот захоронение появилось только при искажении каких-то там теософских учений. И в частности, вот в современных религиях это присутствует, в авраамических религиях. Уточню, в авраамических религиях это присутствует. Поэтому вы себе можете заявить о том, что у вас завещание такое стоит, что после смерти вас захоронили, либо кремировали, либо кодировали, это ваше дело. Да, огнем быстрее тело превращается в тот прах, из которого живот выходит. И не более того. Это наши уклады. Александр Федотов, чем является Антарктида? Можно ли представить, что это место, где предки создали пробку, чтобы воды, водой не затопили землю? Вот чтобы это... воды не затопили землю. Ну так, если вас такая теория устраивает, я нисколько не против. Представляйте себе. Дмитрий Иванов, есть ли разница у русов, англосаксов и иных цивилизаций понимания сотворения мира? Как это понимание влияет на политико-общественные решения определенных народов и кланов? Из-за этих концептуальных противоречий и столкновений у нас? Концептуальные разноречия, разновзглядья и противоречия, конечно же, приводят к столкновениям вот на этих основах. Но в любом случае, если происходит столкновение, значит, человек, который сталкивается, находится на уровне животного начала. Это уже от божественного очень далековато. С точки зрения того, есть ли разница у англосаксов и иных там цивилизаций и у русов понимание сотворения мира, давайте так, кого вы называете англосаксами? Людей, которые имеют определенную идеологическую основу? Людей, которые живут на какой-то территории? Людей, которые говорят на каком-то определенном языке либо наречии, людей, которые в себе имеют определенную генетическую основу, какой-то генетический код, отличающийся от нас, людей, которые от нас отличаются и внешним видом, и так далее. Кого в данном случае англосаксами вы называете? Смею предположить, что англосаксами вы называете некие цивилизационные основы в данном случае. И поэтому, естественно, если есть цивилизационная основа, мировоззренческая, по-нашему, основа, объединяющая людей, то в этом случае, конечно же, и концепция сотворения мира и проживания будут отличаться. А скажите, а у нас, в нашем миру, славяно-русов, русских, в широком смысле русских, те, которые не только по генетике русы, а те, которые на Руси живут, русского мира, да, побратимые народы, коренные народы и так далее – у нас что, одна какая-то идеология с точки зрения мировоззрения, сотворения мира? Да нет, у нас тоже все разнится. У нас же, смотрите, сколько конфессий религиозных, сколько сект, сколько научных течений, сколько альтернативщиков. И мы не являемся единым миром с точки зрения понимания сотворения мира. Поэтому и у русов-то на сегодняшний момент нет единого понимания сотворения мира. Ну и отсюда и раздор среди нас самих, и раздор между странами, когда-то являющимися цельной, одной, единой, большой страной, державой. Ну, достаточно было отделиться и нарисовать в паспортах другие цвета, написать по-другому что-то, поставить другие печати гербовые, и все, человек стал приверженцем другой страны, приверженцам другой идеологии, приверженцам другого мировоззрения. Ну вот тебе и война, пожалуйста, без проблем. Так все делается. Так что дело-то не в англосаксах, а дело в том, кто мы. Ну, сегодня вот ночью, вместо того, что спать, у нас с супругой был такой разговор о том, что вот в этом мире что-то происходит такое, что явно человеческому сообществу противоречит. Противоречит вообще мировоззрению человека. И в этом мире не жить таким людям, не жить нашему племени, если мы не вернемся к человеческому пониманию. Вот почему я доношу до людей то, что должен донести. Я знаю, для чего я пришел в этот мир, я знаю, что необходимо нести, ну, мне нести, потому что другой может что-то свое нести, и что необходимо донести. Поэтому я попробовал разные варианты взаимодействия с людьми и понял, что только через осознание и понимание, кто я, человек может прекратить войны, человек может стать хозяином на земле, может объединиться. Без понимания он будет находиться в животном начале. Без понимания, кто я, он все время будет воевать с другими. Он все время будет зверем, монстром, человеческими мозгами. Это как вот, к примеру, оружию, не очень совершенному оружию, пристроить совершенные колеса, крылья, двигатель и компьютер. И компьютер будет рассчитывать, куда эти колеса должны поехать, куда крылья должны перенести, и когда это оружие в кого должно стрелять. И даже с несовершенным самим по себе оружием этот компьютер будет побеждать. Побеждать тех простых людей, у которых будет более совершенное оружие. Потому что более совершенный компьютер обыграет мышление человека с точки зрения уничтожения. Компьютер всегда будет побеждать в уничтожении. Потому что уничтожение самое простое. Прерывание жизни – это самое простое. Достаточно знать 10-20 точек на теле человека, которые являются смертоносными. Ну, смертельными, вернее. Смертоносный – тот, кто уже несет смерть. Смерть, чтобы наступила. И поэтому не надо целый рожок выпускать в человеческое тело. Достаточно одной пули, если она правильно прилетает. И не надо там целые дома уничтожать, чтобы убить население в этих домах. Так вот, совершенный компьютер способен победить с даже самыми простыми какими-то способами, примитивным ядом каким-то или чем-то еще, пистолетом, ножом даже, луком даже со стрелами, арбалетом, чем угодно. Крутых-крутых подготовленных бойцов со самым-самым великим совершенным оружием. Так что первично всегда идея, для чего мы живем, кто мы. Эти столкновения прекращаются в понимании того, для чего я пришел в мир, для чего другой пришел. Мы начинаем складывать, а не разделять. А пока мы разделяем. И пока мы видим, либо находим себе для видения виноватых. Вот они нас разделили. Да понятно, что разделили. А почему? Ну как того, кто не хочет делиться, можно разделить? Да никак. Но если вы согласны на разделение, то вас разделят. Значит, проблема-то не в тех, кто вас разделил, а проблема в вас. Вы не готовы объединиться. Вы не способны объединиться. Вы не понимаете, как объединиться и что необходимо делать. А те, кто вас разделяют, это знают. И продолжают вам накидывать идеи разделения, разделения, разделения. Вот еще будет одна интересная тема. Без налоговой экономики, которую тоже, наверное, как семинар проведу или вебинар, встреча в той самой группе, посвященной семинару Алексея Орлова. Вот когда начинаешь говорить про безналоговую экономику, у большинства людей в голове кипеж. Такой кипит, кипит, кипит. Почему? Потому что они не могут себе представить, как такое. Безденежная и безналоговая экономика, да это невозможно. Ну что ты в утопию говоришь? У них просто представление, что надо деньги зарабатывать. А кто-то представление вложил? Ну, как вложили, так оно и остается в головах. И оно не дает возможности понять человеческий образ жизни. В человеческом образе жизни не нужны ни деньги, ни налоги. Они могут там присутствовать, какие-то деньги, какие-то отложения, куда-то отчисления. Но не ради этого. А посмотрите, наша жизнь-то ради чего? Ради денег? Для того, чтобы были налоги? И налоги куда отправляются? Вот и все. Кто имеет возможность печатать деньги и устанавливать налоги, тот хозяин мира. И сейчас вот очередной кризис в Америке нарастает. Что там дальше будет, я не знаю, но уже на него выделено в два раза больше, чем в самый крайний кризис, который был в 2008 году. В два раза больше денег туда забабахано. А это означает, что в два раза больше инфляция нас ожидает. Ожидает все те страны, которые привязаны к этой международной системе переписывания денег. Это означает, что все ваши ресурсы в два раза обесценятся. Это означает, что вы, как элемент, как гаечка в этом механизме, будете стоить в два раза дешевле. То есть цены вырастут, а вы станете в два раза дешевле. Вот таким несложным действием из наших карманов начнется очень много, что выгребаться, продолжится ограбление. И если вовремя мы не выйдем из этой системы паразитической, паразитарной, если наверху не додумаются об этом, что вот, ребят, что-то выходить, очень трудно до этого додуматься, потому что они сами живут в системе денег, то тогда нам всем будет очень-очень невесело. И война будет продолжаться не только до последнего украинца. Война будет продолжаться до последнего белого человека. Вот к этому все идет. Ну ладно, идем дальше. Валерий Лаврененко, Алексей, на какой основе человек должен проверять достоверность о теоретических рассуждениях происхождения мира? Что вы вкладываете в понятие здравомыслия в этом вопросе? Ну, на какой основе? На основе того, что проверять это в мире присутствует. Если вы живете по этой концепции, по этому мировоззренческому укладу, что меняется? Вы проявляете животное начало в большей или меньшей степени. Вы становитесь хозяином своих мыслей, своих дел, поступков. Вы, как проявлять, начинаете логику. Вы понимаете, к чему вы движетесь. Вы объединяетесь с другими, либо нет. Вот это вот теоретическое рассуждение о происхождении мира, как Валерий написал, оно позволяет человеку стать человеком. Перейти из животного подчинения страхам к переводу страхов в природный предохранитель и становлению человека как человеку. Это раз. Второе. Осознание этого мира позволяет применить на практике то самое природосообразие человеколюбия, о котором я постоянно говорю. И когда уже вот это все вместе складывается, взять теоретические основы из разных направлений, которые в разные времена на нашей Земле проверялись, выбрать оттуда самое лучшее, взять это за основу и двигаться дальше. Если у нас родолюбие – первичная основа, не лапти, не кушачки, не картузы, а именно родолюбие, то тогда вот это теоретическое рассуждение о происхождении мира является основой, где вот это вот родолюбие-то, оно вот умещается в полной мере. И тогда мы выбираем самое лучшее из всего, что было, ну и становимся человеками, хозяевами. Так что проверяйте все на практике. Только так. Недостаточно слушать, нужно еще и действовать. Благодарю, иначе, Алексей. Сейчас еще дополню. Иначе вы, если просто в какой-то концепции находитесь, вы являетесь сектантом. Неважно, сектант – это религиозное течение в данном случае, либо там… политическое течение в данном случае, какое это, экономическое течение или что-то еще. Секта – это часть чего-то цельного, секция, отделение. Ну, вот, например, в политическом вы перестанете спорить, сталинский режим, например, лучше, какой он, ранний, средний, поздний, ленинский, теория такая либо такая. То же самое в религии, то же самое еще в каких-то направлениях. Вы не отделяетесь от мира, а вы являетесь частью этого мира и смотрите на мир целиком. И вот это вот как раз и показатель, один из показателей, что вы человек. Благодарю, Алексей. Это был заключительный вопрос. Вопросов у нас больше нет. И в заключении попрошу тебя сказать что-то доброе, светлое напутствие. Да, в общем-то, сегодняшний весь эфир, это как бы так не явился бы назиданием. А то скажешь, ну вот опять там Алексей морально почитал. Понимание, кем еще был сотворен наш мир, может быть полезным, как, кстати, вот в последнем вопросе нашем звучало, только в том случае, если это понимание является основой для наших реальных дел. Вот если мы правильно понимаем, откуда мы произошли, для чего мы здесь, кто мы на самом деле, чьи мы представители, то тогда никакого страшного суда для нас не существует, потому что есть три суда – совести, предков и богов. И тогда мы никогда не будем сотворять противобожественные поступки. Мы никогда не будем нарушать человеколюбие и природосообразие. Мы всегда будем служить роду. И все наши мысли и дела будут посвящены роду, откуда мы пришли и куда мы вернемся. И служение будет посвящено тому, чтобы дальше мы выполнили те великие задачи, ради чего вообще все это было создано. Вообще все было создано. Но если мы это не понимаем, тогда нам необходимы будут различные секты, о чем я уже говорил. Религиозные, политические, экономические. И секты всегда будут приводить только к одному – к разделению, вражде, войне и уничтожению. Ну, а там, где война, уничтожение, там разруха, естественно, страдания и так далее. Если вам это все еще не надоело, продолжайте кувыркаться. Можно бесконечно здесь кувыркаться. Я еще раз говорю, наш мир находится еще не выше экватора. То есть здесь глупость еще допустима. А вот тот, кто уже понял, что это все ничего не нужно, вот такое, ну, глупо это все, те начинают уже объединяться, те начинают создавать новые здесь, в этом старом мире, для того, чтобы перейти на новый уровень с новыми возможностями, ну и в конечном итоге выйти-то в настоящую взрослую жизнь, чтобы творить дела праведные. А здесь мы пока еще дети. Благодарю, Алексей, благодарю зрителей за активное участие в эфире. Я думаю, что такие эфиры очень важны, и каждый человек должен задуматься, и если что-то непонятно, должен еще раз переслушать, все-таки попробовать находиться в поиске и искать ту истину, которая является важной и нужной. А сегодня по одному из современных календарей 21 марта 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир «Как и кем из ничего был сотворен наш мир». Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио, был в студии, вел эфир Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне. И если все темы, которые освещает Народное славянское радио, были важны и интересны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю мира и здравомыслия всем людям. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.